Хари Кришна, дорогие преданные, сегодня у нас с вами в каком-то смысле неудачный день, потому что Андрей Прабху уехал, но это ненадолго, поэтому меня попросили, чтобы мы провели сегодня общее занятие на две группы, 15.1 и 15.2, и поскольку мы с разной скоростью идем по программе, я хотел бы спросить в группе 15.2, на чем вы остановились? 15.1. Преодоление кармы. Сейчас чуть-чуть вспомним эту тему, а потом, поскольку в нашей группе мы говорили о видах общения, о благоприятном общении, неблагоприятном, мы плавно перейдем к этой теме, поскольку мы говорили кое-чем, что не входит в программу курса, тем не менее, я думаю, что вам это будет очень интересно. Хорошо. Итак, преодоление кармы. Как мы преодолеваем карму? Можно ли вообще преодолеть? Чистое преданное служение преодолевает. Значит, можно. Значит, реально. То есть цель есть. Попасть в духовный мир, где не действует закон материального мира. Потому что закон кармы действует только в этом материальном мире. Да. Но как? Как мы выходим из-под влияния закона кармы? Да? Как мы прекращаем инкарнацию? Да, практикуя преданное служение. А почему, практикуя преданное служение, мы выходим из-под влияния закона кармы? Очищается ум. Очищается ум, да. Хорошо. Блок практики преданного служения, он нематериален по своей природе. Какова мотивация занятия преданным служением? Что является целью преданного служения? Удовлетворить Господа. Да, они Абилашита Шунья, Яна Кармада Набритама, Анукальяна Кришна Мушилам Бхактиру Тама. То есть чистое преданное служение, свободное от всяких посторонних мотивов и ставящее главной своей целью удовлетворение Верховной Личности Бога, Кришны. В этом цель. Поэтому Кришна находится вне влияния закона кармы, естественно. Поэтому он может нас также освободить из-под влияния закона кармы. По сути, мы вращаемся в этом колесе сансары, реинкарнации, находимся под влиянием закона кармы только из-за собственного желания. Своего собственного желания наслаждаться независимо от Кришны. И Кришна настолько милостив, что он исполняет это наше желание. Как только мы захотели наслаждаться независимо от Него, он сказал: окей, вот, пожалуйста, тебе тело, да, форма или лодка, по которой ты будешь плавать по материальному миру. Пожалуйста, вот бери и наслаждайся, если сможешь. Он милостиво наблюдает за нами, как мы перемещаемся из одного тела в другое. В какой форме он наблюдает за нашими перемещениями? Как Параматма. Да, как Параматма. Когда заканчивается реинкарнация? Можно ли найти такую точку, когда процесс перерождения заканчивается? Когда встречаем духовного учителя? Да. Когда мы встречаем святую личность, которая способна избавить нас от круговорота рождения и смерти, тогда, по сути, реинкарнация заканчивается. Может быть, по инерции мы еще можем родиться там 2-3 жизни. Да? Но на самом деле есть такое понятие, как вентилятор, да, кармы. Да? Он уже выдернут из розетки, но он еще вращается. И в тот момент, когда мы встретили святую личность, как Шрила Прабхупада или его последователи, тогда даже с первого взгляда, когда мы только встретились с ним глазами, уже все. С нашим материальным существованием покончено. На самом деле. Мы даже еще об этом не знаем. Но это уже так. Это уже свершившийся факт. Об этом можно забыть. Об этом говорит Шримад Бхагаватам. Я хочу прочитать один стих. 10.10.41. Это в истории про... Когда мама Ишода пыталась связать Кришну, вы знаете, да, она привязывала к деревянной ступе. Кришна пополз вместе с этой ступой. Ступа застряла где? Между двумя деревьями, где мала Арджуна. Из этих деревьев вышли кто? Да, двое божественных личностей, два таких полубога, которые все время были прокляты Нарадамуни. И Кришна, маленький Кришна, которому тогда будучи очень мало лет, он произнес такой стих, который стоит в Шримад Бхагаватам 10.10.41. Саднам самачитанам, сутарам маткритатманам, даршанам новавет банда, пунсокшно савитур ядхар. Тот, чьи глаза встретились с солнцем, не может оставаться во тьме. Так и тот, кто встретился с саду, преданным, полным решимости служить Верховному Господу, тот уже не останется в материальном рабстве. Еще раз. Тот, кто встретился с солнцем, уже не может оставаться во тьме. Также и тот, кто встретился с саду, то есть преданным, полным решимости служить Верховному Господу, тот уже никогда не останется в материальном рабстве. То есть один раз, встречая такую личность, мы уже уничтожаем все свои собственные негативные самскары, греховные желания. Еще по инерции у нас там может что-то в сердце бушевать, какие-то страсти, будет оставаться стремление к чувственному наслаждению. Но принципиально вопрос решен. Этот стих показывает, насколько важно общение, насколько важно следить, с кем мы общаемся, в чем обществе мы находимся. Очень похожий стих есть в Шичитанчаритамрите, Матхи Лила, 19.151. Господь читает наставление Рупы Госвами, и он говорит: «Браманда Правитэ Гоны Бхагирам Шива, Гуру Кришна Прасады Пай Патэ Латабиджа». То есть обусловленное живое существо, оно скитается по различным вселенным, попадая в разные формы жизни. Но в тот момент, когда оно встречает истинного духовного учителя, тогда оно получает от него семя бхакти-латы, лианы преданного служения. И это семя бхакти-латы начинает прорастать постепенно в его сердце. Если его правильно поливать, правильно возделывать, это семя преданного служения, тогда это семя прорастает, оно выходит за пределы нашего тела, оно пробивает оболочки материальной вселенной, доходит до Вайкунхи, до Галоки, и там находит прибежище лотосных стоп Господа. Такова сила, сила общения со Святой Личностью, с истинным духовным учителем. Именно он нас может вызволить из круга ворот рождения и смерти. Сами мы не сможем. В этом принципиальное отличие практики бхакти от других практик, дьяны-йоги, кармы-йоги, аштанга-йоги. Потому что во всех остальных практиках в значительной степени мы полагаемся на свои собственные усилия. Да? И многого ли мы сможем добиться, но в практике бхакти-йоги на нашей стороне играет сам Господь, сам повелитель всех мистических сил, повелитель гьяни, кармы и так далее. Поэтому бхакти — это двусторонний процесс, это улица с двусторонним движением. Если вы помните на первых занятиях, это треугольник, да, самбхакти. Что находится вершиной этого треугольника? Кто вверху? Ишвара, Верховный Господь, потом Джива и Пракрити, да. И вот эта связь между Ишварой и Дживой, она двусторонняя. То есть мы делаем один шаг навстречу Господу, он делает 100 шагов навстречу к нам. И каким образом? Когда мы желаем достичь Господа, он посылает нам духовного учителя. Он, Верховный Господь, дает нам духовного учителя, а духовный учитель, в свою очередь, раскрывает нам Господа. Он дает нам прибежище в лотосных стоп, он дает нам знание о нем. Обладая знанием о Господе, мы можем вызволиться из пут рождения и смерти. Поэтому очень так важно читать духовную литературу, те книги, которые нам дал Шрила Прабхупада. Говоря о реинкарнации, можно вспомнить о 10-й песне. Там, в самом начале 10-й песни Шрила Прабхупада пишет стихи 10.1.4, что если мы не разовьем привязанность к изучению Бхагавад-гиты и Шримад-Бхагаватам, то неизвестно, какое будет наше следующее тело. Это так, к разговору о реинкарнации. То есть у нас время, есть время над чем подумать и сделать соответствующие выводы. Насколько важно практиковать духовные знания, изучать духовную литературу под руководством духовного учителя старших преданных. Хорошо. Если у вас какие-то вопросы по реинкарнации, по преодолению закона кармы, пойдем дальше. Нужен ли нам духовный учитель, если мы читаем литературу? Да? Вот это вопрос. Нужно ли принимать духовного учителя, если у нас есть уже духовная литература? Ведь Шрила Прабхупада оставил нам столько книг. Да? Желаю тут ответить на этот вопрос. В любом случае, наш ум все равно это воспринимает очень превратно. И как только что в конце лекции по семейному отношению слышал сказать Дикарю Прабху, у нас одна точка зрения, а истина где-то посередине. Нам нужен обязательно духовный учитель, да, потому что наши чувства несовершенны, да. Ну, может, у кого-то у меня несовершенно точно, поэтому духовный учитель необходим. Мы все равно воспринимаем через призму своего собственного ума. Что еще? Какой еще довод, почему нужно принимать духовного учителя? Мы связаны с гунами материальной природы, поэтому неправильно можем кого-то. Да, мы можем неправильно кого-то. Вы правильно сказали, что мы связаны гунами материальной природы. Гуны означают гуны, веревки. И кто нас может развязать? Только тот, кто свободен от влияния вот этих пут. Да, совершенно верно. Потом, при изучении духовной литературы, тем более такой возвышенной, как Шримад Бхагаватам, нам нужно развивать определенные качества. Нам нужны определенные качества. Смирение, терпение, энтузиазм, решимость в преданном служении, правильное общение. Это мы можем сделать, только ставя себя в смиренное положение перед духовным учителем. Нам нужен живой пример этого знания. Шрила Прабхупада говорил, что есть два Бхагаватам. Есть книга Бхагаватам, есть преданный Бхагаватам. Господа читанию называли живой Бхагаватам, поскольку он являлся олицетворением учения Шримад Бхагаватам. Впоследствии Шрила Прабхупаду назвали тоже живой Бхагаватам. Сейчас его ученик Ришава Прав, он путешествует по всему миру, он даже у нас на Бхакти-сангаме семинаром Шрила Прабхупады «Живой Бхагаватам». То есть это живое олицетворение этой книги. Это обнаружено определенное качество, вам нужен живой пример. И потом принятие духовного учителя необходимо, потому что в этом где цепи ученической преемственности, парампара. Парампара означает передача знания без искажения от учителя к ученику, потом к ученику и так далее. Сколько в этом храме учителей духовных? Каждый преданный является для кого-то духовным учителем. Вы же проходили, что есть много видов духовных учителей, да? Есть дикшагуру, дающие посвящение шикшагуру. Каждый преданный является для кого-то наставником того или иного уровня. Посмотрите, у нас там на доске список, вот этот желтый список, там у нас 65 наставнических групп. Все начинается с того, что мы принимаем руководство. Мы принимаем наставника, потому что в духовной жизни мы не сможем разобраться сами. Поэтому нам нужен наставник всегда в этом деле. Нейтрализует ли духовная практика прарабдха карму? Да, все знают, что такое прарабдха карма? Нет. Что такое прарабдха карма? Которая уже проявилась. Которая проявилась вот в этом теле. Да, я имею определенное тело, определенные дефекты и так далее. Это уже прарабдха карма. Также прарабдха карма – это наше окружение, это наша работа, которой мы занимаемся, это определенный набор привычек. Да. Это все прарабдха карма, это то, что уже проявилось. Есть прарабдха карма в виде кута, биджа, ломукам, это семя, прорастающее семя, то, что уже почти проявилось, но еще не проявилось, оно проявится завтра. Это прарабдха карма. И есть прарабдха карма. Я слышал, как этот вопрос задали Чюдо Прибхану года три назад. Он давал вот здесь лекцию по Бхагавад-гите, и он говорил, что с одной стороны преданное служение, но прарабдха карма это то, что уже проявилось. Он приводил пример седых волос пожилого человека. Они уже не станут черными. С другой стороны, бхакти уничтожает даже прарабдха карму. В том плане, что это тело уже перестает быть совокупностью материальных элементов. Оно выходит, тело как грубое, так и тонкое, оно выходит из-под влияния законов материального мира. Это уже духовная энергия. Оно уже принадлежит духовной энергии. В этом смысле бхакти уничтожает прарабдха карму. Потому что это уже не... Мы знаем, что в Индии даже считают, что тело саньяси, тело духовного учителя, оно духовное, его не сжигают. Так. Устраивают самадхи, его помещают в землю, и потом сверху ставится памятный знак, храм. На самом деле, в чем отличие между духовной энергией и материальной? В качестве. В качестве, да, в каком? В благостной энергии. Ну, материальная энергия очень благостная тоже. Это... Временность. Временность, да. Выше и ниже. Но в чем определяет? Что критерии высоты и низины? Как оно использует. Как используем. Да, как мы используем. Понимаете? Вот этот карандаш. Если, как, или ручка. Я ей пишу, зависит от того, что я ей пишу. Если я ей пишу какой-нибудь, не знаю, донос, может быть, какую-то любовную записку, тогда она принадлежит материальной. Но как только я ей записываю лекцию по Шримад-Бхагаватам, да, или я конспектирую на академии, то, что говорит Адикари Прабху, она уже имеет духовную природу. Она удовлетворяется. Ее направление. Направление, мотивация. Мотивация, которая стоит за этим, за использованием. Поэтому любой предмет, он может принадлежать как духовной, так и материальной энергии. Все зависит от нас, как мы его используем. То же самое это тело. Это совокупность материальных элементов. Или мы посвящаем свое тело, ум и речь служению Господу. В Бхагавад-гите стих 4.24, который говорит о том, что все атрибуты, которые задействованы в жертвоприношении, они удовлетворяются. И даже та обувь, в которую вы пришли сегодня в храм, она имеет духовную природу. Потому что она была задействована в преданном служении. Так что не смотрите на нее так скептически и ставьте аккуратнее за входом в алтарь. Безусловно, все удовлетворяется. Прабхупада говорит, что для Кришны нет никакой проблемы. Это как конвертация валют для банка. Духовную, материальную или наоборот, но мы должны сделать максимум возможного для того, чтобы выйти из-под влияния материальной энергии. И как мы выходим, обретая правильное сознание. Когда вся мотивация нашей жизнедеятельности – это удовлетворить Господа, тогда мы автоматически выходим из-под влияния материальной энергии. То есть в этом разница. Это разница субъективна. Даже тот предмет, который для одного может показаться материальным, для другого является духовным. Так же и с законом кармы. Да, Кришна. Вы сказали, что вполне вероятно, что жизни могут быть... Да, да, да. Даже те микроорганизмы, которые внутри скушают кусочек просада, примите за обедом. Да, они могут получить. Они могут получить освобождение. И это уже не простые микроорганизмы. Возможно, они совершали определенные аскезы на разных планетах до этого. Безусловно, известен, я часто повторяю этот пример, с Рамануджачари и его учениками. Рамануджачари взял несколько грошек махапрасада, бросил в бассейн, там плавали золотые рыбки. Эти рыбки приняли кусочки этого прасада, они приняли четырехрукую форму, за ними спустился Виман в своей кунхе, они на него сели и отправились. И ученики были шокированы, они сказали: «Учитель, мы тут принимаем этот прасад тоннами, килограммами каждый день. Почему с нами такого не происходит?» Он сказал, что эти рыбы приняли милость без оскорблений. Если бы мы с таким же благоговением относились к тому прасаду, который мы почитаем, в кавычках, ежедневно, мы бы уже тоже были в духовном мире. Если бы мы так стремились почитать Шримад-Бхагаватам, как мы стремимся за весь Фейсбук, о чем еще, может быть, поговорим сегодня, то мы бы уже были в духовном мире. Мы бы уже увидели, как Кришна и Баларама бегают по лужайкам. Вопрос в том, куда мы направляем наше стремление, где находится наше сердце. То есть надо заканчивать. С кармой надо заканчивать. И каким образом, Кришна говорит в Бхагавад-гите 4.9 джана карма чинадивьяма, и вам ведите тататака. Он говорит: тот, кто познал божественную природу моего рождения и деяний, тот уже никогда не родится в этом материальном мире и отправится в духовный мир. Ну, может быть, такая личность, она потом явится еще в материальном мире, но с какой-то специальной миссией. Потому что для Господа нет никого дороже, кто проповедует его послание тем, кто пожелал забыть о нем. И этот пример с духовным учителем, он показывает, насколько тщательно нам нужно выбирать общение. Насколько тщательно мы должны следить за своим общением. Поскольку общение решает все. С кем мы общаемся, там в конечном счете будет и наше сердце. Представьте, что вы попадаете в какую-то среду, в какое-то общество, сообщество, где царят определенные законы. Да? И вы в нем находитесь. И вы начинаете жить по его законам, хотя они вам вроде бы неприятны, они вам чужды. Что произойдет с вами через какое-то время? Да, мы адаптируемся, мы начнем видеть в этом что-то свое, хорошее, мы там довольно уютно устроимся, что произойдет с нашим менталитетом. Но он станет таким, да, наши интересы станут интересами вот этих людей, поэтому настолько важно общение. Поэтому это говорится, Господь Чайтанья сам говорит, что есть два вида общения, это сатсанга, да, общение со святыми личностями, и асатсанга. Давайте мы поговорим, в группе 15-го мы начали уже говорить об этом, я так кратко повторю. Есть два вида общения. Мы поговорим сегодня о видах общения. О сатсанге и о сатсанге. То есть сатсанга – это общение со святыми личностями. Это общение, имеющее духовную природу. И о сатсанге – это материалистическое общение. Бхактивинода Тхакур пишет, что общаться с людьми, которые имеют материальные наклонности, гораздо опаснее, чем самому увлекаться в эти же самые дурные наклонности. Почему? Да, мы получаем вкус, потому что мы получаем вкус. Может быть, сами мы там по неопытности где-то, мы нарушили какой-то принцип или что-то, мы обожглись, мы больше этого не будем делать. Но когда мы начинаем общаться, пусть мы еще не согрешили, но мы начинаем общаться с личностью, которая имеет такие привязанности, постепенно нам передается его вкус. И вкус этой личности. Поэтому это настолько опасно. Да. Таким образом, сад и осад. Еще также сад и осад, как переводится? Да, вечное и осад тленное, да, не вечное. Поэтому мы поговорим о осад-санге, да, о материалистическом общении, о нежелательном общении. И мы говорили о таком понятии, как праджалпа. Праджалпа – это… Ну, слышали, что такое праджалпа, да? Да. А занимались? Никогда. И Бхактивинода Тхакур объясняет, что в этом термине нет ничего такого преступного. Праджалпа значит общение, вообще говоря, если с бенгали переводить. Праджалпа или джалпана – это общение. Проблема в том, что как нынешний век отличается таким безбожием, что когда два человека встречаются или более, то любой разговор приобретает сразу безбожный характер. Поэтому каждая беседа становится, ну, носит материалистический характер. Поэтому слово праджалпа, сам термин праджалпа, он приобрел исключительно негативный смысл. Хотя существует, как объясняет Бхактивинода Тхакур, наши великие ачарьи, и позитивная праджалпа, такая как изучение священных писаний, вознесение молитв, киртан, Кришна, Катха. Да, но мы говорим сейчас о негативной праджалпе. И Бхактивинода Тхакур выделяет 6 или 7 видов негативной праджалпы. Это первое, это пустые разговоры, это пустые ненужные разговоры. Второе, это споры и дискуссии. Третье, это сплетни. Сплетни или критика чужих недостатков. Потом это праздные беседы, потом это ложь. И критика преданных, последняя категория. Отдельная категория – это критика преданных. И пустые разговоры. Что такое пустые разговоры? Пустые разговоры – наша речь – это тоже форма энергии. Это энергия, возможность говорить – это та энергия, которую нас наделил Господь. Если Господь нас наделяет какой-то энергией, как мы должны задействовать эту энергию? Да-да? Служением. Да. В Бхагавад-гите даже Кришна говорит: «Анудвега карам пакья, сатям приемхи там чая, сватья ясна чайва, ван маем там учите». Он говорит, что аскеза речи состоит в том, чтобы говорить слова правдивые, приятные, направленные на благо других, не вызывающие беспокойства, а также регулярно изучать ведические писания. Вот как мы должны занимать нашу речь. Но когда мы встречаемся друг с другом на улице, о чем мы говорим? Говорим им о Господе, о Его преданных, о преданном служении, о том, как актуально выйти из колеса самсары, реинкарнации. Нет, мы говорим не об этом. Мы начинаем с погоды, потом переходим на политические новости и так далее. То есть это пустые разговоры. Пустые, потому что является их результатом? Неудовлетворенность, растрата энергии. Мы чувствуем опустошение. Прошло много времени. Да, или по телефону, мы поговорили по телефону, еще хуже, да. Мы чувствуем огромную усталость. Или мы в чате провели, да. Это тоже. Бхактивинода Тхакур об этом не пишет, потому что тогда еще не было интернета. Но он говорит о газетах. Он говорит, потому что газеты публикуют массу ненужных сведений, которые просто возбуждают ум. Хотя он говорит, если бы газеты публиковали материалы по чистых преданных, такие газеты можно читать. Но это редкость. Это большая редкость. Есть и позитивные примеры, как у нас в Раме еженедельно, два раза в месяц на выходит газета «Доброго Бада». Да, согласитесь, это событие. Каждый выход газеты «Доброго Бада». Может быть, она со временем даже разрастется и в объеме, и будет чаще выходить, я надеюсь. Когда-то Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура, духовный учитель Шрила Прабхупады, спросили: вот вы издаете еженедельную духовную газету. Как такое может быть? Как в духовном мире может происходить вообще что-то новое? И он сказал, что в духовном мире жизнь кипит. Об этом, в частности, говорится во второй песне Шримад Бхагаватам. В духовном мире жизнь бурлит. И на самом деле, сказал он, газета духовного содержания, она должна выходить не каждую неделю, не каждый день, а каждую секунду. Поскольку в духовном мире постоянно происходят события. Духовная жизнь насыщена. Это не что-то статичное, как думают некоторые. Это что касается чтения газет. Чтение книг, чтение мирской билетристики. Его Бхактивинода Тхакур также относит к категории пустых разговоров. Он говорит о том, что обычные мирские романы, они просто возбуждают дух, приносят беспокойство и никакой пользы. И он рекомендует читать Шримад Бхагаватам. Бхактивинода Тхакур говорит, что Шримад Бхагаватам его называют царь всех писаний, Гранта Раджа Шримад Бхагаватам. Бхактивинода Тхакур говорит, что если бы читателю удалось найти историю, такая как история, например, Пуранджаны из Шримад Бхагаватам, такое чтение очень благоприятно. Оно, безусловно, не может быть занесено в категорию праджану. Но чтение обычных мирских романов, там нет никакой пользы. Это только возбуждает ум. Конечно, если нам нужно читать какие-то книги, которые нужны по нашей специальности, по работе, по учебе, это делается из чувства долга, это совершенно нормально. Но здесь речь идет о растрате умственных сил через чтение билетристики. Да-да. Трудно себе представить женщину, которая молчит. Это светский разговор. Это другая категория, и мы еще не поговорим. Да. Есть в этих разговорах есть также позитивный мотив. Да. Сейчас. Я надеюсь, что мы до этого доберемся. Но Бхактивинода Тхакур разносит пустой разговор, вот, который приводит просто к растрате умственных сил, и светский разговор. И станет понятно, почему. Хорошо. Это что касается пустых разговоров. Ну, что касается интернета, ну, вы можете сами для себя сделать выводы. Насколько у нас позитивно действует интернет, всякие социальные сети и так далее, безусловно, они также заносятся в категорию праджана. Интересно, что Бхактивинода сами Махараджа говорит, что вы можете чувство долга, то, что вам необходимо по работе, что-то сделать в интернете. Ни в коем случае не ходите в интернет вечером, когда уже очень сильно действует гуна невежества, поскольку ум очень сильно оскверняется. Конечно, мы можем задействовать интернет в преданном служении для проповеди. Когда мы взаимодействуем с материальным миром с точки зрения проповеди, с точки зрения служения и чувства долга при этих трех обстоятельствах, мы не оскорняемся. Но такова ли наша мотивация, да, когда мы заходим в интернет? Часто нет. Другая категория – это споры и дискуссии. Споры и дискуссии. И я кратко скажу, споры и дискуссии. В чем отличие между спором и дискуссией? Желание победить. Спор подразумевает желание победить. Хорошо, спасибо за ваше. Неражда Сайма Харакшин, комментируя этот очерк Бхактилока Бхактинода Гура, он говорит, что в спор можно вступить даже в одиночку. Если у нас нет твердой опоры в нашей духовной практике, у нас возникает чувство недовольства. И если нам что-то говорят, мы заявляем «нет», то есть мы отвергаем. У нас настолько высокое самомнение, нам что-то сказали, возможно, даже позитивное, но мы это сразу отвергаем, и это спор. Дискуссия уже подразумевает наличие нескольких сторон. И причина возникновения споров. Я напомню, причина возникновения споров. Первая причина спора по дискуссии, но главным образом спора. Первая причина – это желание победить. Желание победить. И Бхактивинода Гура говорит, что это желание в высшей степени отвратительно. Зачем? Мы удивим Кришну тем, что мы с помощью каких-то аргументов своего якобы такого важного жизненного опыта победим этого человека. Кришну мы этим точно не убедим. Второе – это гордость и самомнение, враждебность, привязанность к мирским наслаждениям. И также глупость, просто глупость. Глупость, то есть невежество, авития. Просто глупость. Да? Мы даже не понимаем, что мы вступаем в спор. Мы этого даже не понимаем. Мы настолько невежественны, что мы даже не понимаем этого. Также некоторые вздорные люди ищут пьянящее возбуждение бесполезных дискуссий. Они от этого пьянеют просто. То есть такой вот кайф у них, вырабатываются какие-то гормоны в крови от того, что они спорят. Это причины мы перечислили. Результатом таких споров является усиление неумиротворенности, это растрата сил, бесполезная растрата сил и ожесточенность сердца. Вот он такой говорит, что сердце ожесточается, сердце твердеет. Мы поспорили, мы кому-то что-то доказали? Нет. Очень негативная форма спора, когда мы практикуем какое-то духовное учение, мы встречаемся на улице с представителем другой конфессии, и мы вступаем с ним в спор. И начинаем доказывать, что я прав, что мое учение лучше. В итоге каждый расходится при своем прежнем мнении, но в очень плохом расположении духа. Мы не перебьем человека. Особенно если он тоже жаждет вступить в спор, значит он так же, как и мы, стоит на фанатичной платформе. Мы его не переубедим, мы разойдемся совершенно измотанные и неудовлетворенные. Да. Это как раз потому, что спор – это словесная битва. Так же, как после драки человек уходит, весь измотанный. Здесь это же самая битва, только словесная. Драка – это такой грубый физический уровень. Да. Спор или дискуссия – это уже, когда мы будем говорить об уровне развития сознания, да, есть прана-майя, оболочка, то есть деятельность на уровне праны, драка к ней относится. И есть мана-майя, деятельность на уровне маны. Одно стоит немного выше, чем другое. Но суть та же самая. Пожалуйста. Скажите, пожалуйста, а как можно избежать спора, если ты видишь, что человек вот, ну, очень настроен поспорить с тобой или навязать тебе что-то? Да, мы должны что делать, когда мы видим, что человек очень хочет с нами поспорить? Да. Мы должны мысленно выразить почтение такому человеку и удалиться. И избежать этого. Мы не говорим ему что-то там, извините? Не стоит. Этого не стоит делать. Когда мы будем говорить о позитивном общении, мы также упомянем это. Если речь идет, если этот человек оскорбляет Господа или его преданных, тогда мы должны принять определенно. Если мы сможем как-то. В шастре говорится, что такому человеку нужно вырезать язык. Но вряд ли нам стоит сейчас это делать. В Кали-Югу эти законы, они действуют с определенными поправками. Но Шрила Прабхупада, он всегда очень смиренно реагировал, когда, если какой-то недоброжелатель, какой-то демон высказывался грубо в отношении него, он терпеливо сносил. Но если кто-то что-то говорил про Кришну или его преданных, Прабхупада был фьюриус, то есть он был разъярен. Такова позиция. Мы не должны желать вступать в спор. Рупа Санатана Госвами, наши великие духовные учителя, шесть Госвами Вриндавана, они вступали в спор. Известный спорщик, я не помню, как было его имя, он приблизился к ним, который победил в споре всех в Индии, кого только возможно. Он вызвал их на диспут, Они сказали, что нет, мы не участвуем. Мы вам подпишем вашу бумагу, что вы нас победили, но мы не участвуем. Другой Госвами, Джива Госвами, когда он был учеником Санатана Госвами, когда он об этом узнал, он был ошеломлен. Как же так? Он вызвал на спор этого такого ученого брамана, и неделю на берегу Ямуны они вели между собой ожесточенную дискуссию. Джива Госвами в пух и прах разбил все его доводы с точки зрения шастр, священных писаний, и после этого Санатана Госвами жестко его отчитал и сказал: ты больше не мой ученик. Ты не проявил смирения. Но это уровень лилы, это уровень игры. Джива Госвами, безусловно, с одной стороны, поступил правильно, потому что он заступился за своего духовного учителя. И все равно, но духовный учитель, да, он хотел развить в том, как в Джива Госвами качество смирения. И терпение. Терпение. Да, Джива Госвами очень тяжело это переживал, и на много месяцев он удалился. Он жил в крокодиле норе, где-то далеко за пределами Вриндавана, на большой глубине. И там только повторял святое имя. Питался какими-то комочками муки, смешанными с грязью. Так. Но в конце концов, Санатана Госвами, конечно же, принял его обратно, когда тот прошел это испытание. Но это не наш уровень. Не стоит вступать в спор. Аскеза речи, как аскеза ума, согласно Бхагавад-гите, является сдержанность мауном. Мы не можем дать обет молчания. Мы не можем дать обет молчания. В эту эпоху это невозможно. Наоборот, мы должны занимать свой язык разговорами о Кришне. Для нас мауна молчание означает разговор на темы, связанные с Кришной. Но обсуждение, спор, критика чужих недостатков, даже если нас якобы провоцируют, сюда не относится. Нам следует удалиться. Выразив почтение этому человеку, мы не должны его критиковать. Мы должны критиковать ментальность, но не менталитет. Как говорится, грешника, грех, но не грешника. Хорошо. По поводу споров, дискуссий. Что вынуждает? Что еще вынуждает пускаться в научные дискуссии? Научная дискуссия – это отдельная тема, о которой говорит Бхактивинода Тхакур. Он говорит, что различные философы, они вступают друг с другом в спор. Никто не является муни ученым, если он не высказывает мнение, которое отличается от мнения другого муни. Да? На этом вся современная наука построена. Пока кто-то не расскажет что-то новое, его не будут считать великим ученым. Поэтому возникают споры, дискуссии, различные научные теории, которые то опровергают друг друга, то соглашаются и так далее. Шримад Бхагаватам 6.4.31, молитва к Дарше, есть текст, в котором говорится о том, что Верховный Господь пребывает в сердцах великих ученых, великих в кавычках ученых, которые то спорят друг с другом, то соглашаются. И сам Господь, находящийся в сердце этих ученых, он не дает им прийти к согласию. А почему? Почему он не дает им прийти к согласию? Потому что они сами этого хотят. Они настроены враждебно по отношению к Господу. Они настроены по отношению к Нему враждебно, и Господь исполняет их желания. Они хотят забыть о Нем, пускаясь в эти бесплодные дискуссии, и Господь удовлетворяет их желания. Но наш метод, как говорил Шрила Прабхупада, мы ничего не меняем в нашем послании, в послании Парампары. Когда-то Шрила Прабхупада в Индии на большой лекции, ему задали вопрос, кто-то бросил вызов. Вы же не говорите ничего нового. Да, вы же не говорите ничего нового, вы повторяете только то, что говорили ваши предшественники. В чем ваша заслуга? Прабхупада сказал, вот в этом есть моя заслуга, что я ничего не меняю. То есть духовная истина, хотя она динамична, но в то же время она неизменна. Она неизменна в том плане, что мы не должны привносить в нее свою лепту, потому что на этом все заканчивается. Есть понятие сампрадая, вы знаете, да? Есть понятие ану сампрадая, ану следование, ану сампрадая. Это когда мы уже туда привнесли какой-то свой собственный колорит. И следующий шаг – это апа сампрадая. Апа-сампрадая – это уже антиучение. Это учение, которое противоречит ситханте, которое уже не является авторитетным. Поэтому нужно быть очень осторожным. Мы можем заинтересоваться одним духовным течением, но в другом, нам кажется, тоже есть что-то интересное. Мы начинаем практиковать такой микс. Потом еще что-то примешали, потом еще. В результате у нас получается эдакий винегрет, который мы называем бхакти-йогой или еще как-нибудь. Нет, этого не стоит делать. Лучше не распыляться, поскольку мы только, опять же таки, добьемся только неудовлетворенности ума. Это что касается дискуссий. Почему возникают споры и дискуссии? Потому что нет единой системы координат. Потому что нет единого образования. Я что-то препробую об этом говорить. Нет единой системы координат. У каждого свое образование. Каждый получил свое какое-то собственное образование. Каждый где-то что-то услышал, почитал, понял по-своему и потом отстаивает свою точку зрения. Поэтому настолько важно и ценно то, что вы учитесь здесь в ведической академии, поскольку вы обретаете истинную самбанку. знание, авторитетное знание. По сути, споры и дискуссии – это уровень нуманы или парокши, то есть это ментальный уровень. Мы знаем, существует пять стадий восприятия действительности. Это пратьякша, но нумана – да, но это когда методы познания. А есть еще пять уровней познания. Есть анумана, есть пратьякша, анумана и шабда. Да? А есть еще пять уровней познания. Парокша, да, апарокша, адокшаджа и апракрита. И апракрита, да, совершенно. Вот. Поэтому, когда мы на уровне споров, мы пытаемся выяснить истину споров, мы находимся на уровне парокша, но не более апарокша. Апарокша – это уже высокий уровень, это уровень йогического транса, это уровень постепенного отречения от материального. Но есть же еще другие, есть же еще духовные уровни, адокшаджа, апракрита. Шримад-Бхагаватам дает нам знания, которые относятся к уровню апракриты, к пятому уровню. Тем не менее, мы пытаемся найти уровень споров, истину на уровне споров, на уровне парокши, на втором уровне. Однажды Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура написал один человек письмо, в котором привел 50 или 100 доводов, которые якобы опровергают истины, которые проповедуют Гаудия Вайшнавизм, наше духовное учение. И Бхактисиддханта Сарасвати Тхакура ответил на 5-10 вопросов из этих. А на остальные сказал, что он сказал, на следующие 10 моим ответом вам будет смех, а еще на другие 80 я просто не буду отвечать. Поскольку отвечая, я бы выразил уважение тому, что вы написали. Это еще пример тому, что нам не обязательно пускаться в спор и опровергать. Где-то мы можем просто про себя тактично посмеяться. Этого будет достаточно, не обязательно. Хотя, вы говорили, что Бхактисиддханта Тхакур одобряет дискуссии. Какие дискуссии он одобряет? Которые касаются сиддханты, то есть то, что касается преданного служения и практики преданного служения, такие дискуссии благотворны. В такие дискуссии мы можем пускаться. То есть дискуссии, которые ставят перед собой цель сиддханту, вы знаете этот термин сиддханта? Сиддханта, то есть высшая истина, сиддха-анта, то есть конечная цель совершенства. Такие дискуссии допустимы. Это читание Чаритамриты, Адивила 2.117. Там говорится, что искренний ученик не должен избегать споров относительно абсолютной истины. Поскольку такие споры, такие дискуссии, они укрепляют разум и развивают привязанность к Кришне. И в комментарии Прабхупада пишет о том, что меркувание и логичные доказы это кращий способ прокунаты на посвященную любимую статы виданным. То есть если мы с человеком, который в отношении человека, который заинтересован в духовной практике, он не враждебен, и мы ему можем привести определенные логические доказательства того, что Бог есть, того, что мы не есть это тело. Мы ему скажем, посмотри, вот твои руки, твои ноги, твое сердце, твоя голова, но кто ты? Да? Ты это душа, это владелец, это квартиросъемщик вот этого всего. Да, он соглашается, да, то же самое. Величайшие ученые, они с помощью даже логики, они приходят к тому, что Господь есть, потому что должен быть какой-то великий разум. Величайший ученый, как говорил Эйнштейн, величайший разум, который стоит за всем этим личностью. Да, тут мы можем применить логику. Хорошо. И следующая категория у нас – это сплетни. Сплетни или обсуждение чужих недостатков. Бхактисиддханта Тхакур говорит, что это чрезвычайно вредит преданному служению, такая наклонность. И что является причиной сплетен, как вы думаете? Как вы думаете, я потом скажу, что говорит Бхактисиддханта Тхакур? Зависть. Зависть, да, очень хорошо. Это очень близкий ответ, да. Зависть. Что еще? Гордость. Да. Это тоже очень точный ответ. Вот гордость плюс зависть, желание наслаждаться. Бхактисиддханта Тхакур говорит, что желание упрочить свою собственную репутацию. Желание упрочить свою собственную репутацию – это предмет того, что мы пускаемся в сплетни. Это причина того, что мы пускаемся в сплетни. Или ищем недостатки у других. Да? Почему мы ищем недостатки у других? Чтобы самим утвердиться. Да, совершенно верно. Не видим своих. В большинстве случаев мы видим недостатки из нас. Совершенно верно. Вот вы в точности сказали, я не знаю, знали вы или нет, но вы сказали то, что дальше пишет Бхактисиддханта Тхакур. Он говорит, что поиск недостатков других начинается с того, что мы ищем в людях свои дурные наклонности. То есть мы свои дурные наклонности ищем в других людях. И с этого начинается критика чужих недостатков. Дальше сплетни и так далее. Бхактисиддханта Тхакур говорит, что внимание людей, которые склонны к подобным беседам, никогда не сосредоточится на лотосных стопах Кришны. И что же делать? Но можем ли мы вообще отказаться от обсуждения других, как вы думаете? Ну вот вообще, нет, невозможно. Актеон Такур говорит, что есть две категории людей. Те, которые принимают отречение, как брамачари, которые живут в храме, и саньяси, которые уже приняли отреченный уклад жизни. И большинство людей, так называемые домохозяева, так, грехаски или будущие грехаски, или ванапраски, они не могут просто не обсуждать других. Актеон Такур говорит, что им бы пришлось переселиться в лес, чтобы никого не обсуждать. Да? Они не могут этого избежать. И что советует Актеон Такур? Он советует даже свою семью, тем, кто еще не обзавелся семьей, это абсолютно актуально. Он говорит, что преданный должен обзавестись сознающей Кришну семьей. То есть, чтобы наше окружение было максимально сознающим Кришну. Мы должны приложить к этому определенные усилия. Что делать тем, кто уже находится в браке? Да? Неужели надо срочно бежать разводиться? Нет, как раз наоборот. Нет, это уже это наша дхарма, это наши обязанности. И мы вообще не должны делить людей на преданных и непреданных. Но мы должны приложить определенные усилия для того, чтобы наше окружение стало максимально сознающим Кришну. Сразу или постепенно, это уже другой вопрос. И тогда, говорит Бхактивинода Тхакур, когда наше окружение, то есть наше сознание, соответственно, будет, все вокруг будет сознающими Кришну, да, тогда любой разговор, который будет касаться кого-либо или чего-либо, будет автоматически носить духовный характер. И он упоминает три причины, когда мы все-таки можем говорить о других. Мы можем говорить, когда мы можем говорить о других, то, что немногое, что важно для нашей семьи. Он говорит, можно говорить лишь то немногое, что важно для нашей семьи. Он об этом не пишет, но возможно здесь также имеется то, что там нужно для работы, можно допустить, для исполнения служения. Человек должен говорить лишь то немногое, что важно для его преданной Кришне семье. И в любом случае не следует говорить о других без достаточной необходимости. Второе. Если эти беседы связаны с поучением или желанием разрешить важный вопрос. Если это связано с каким-то поучением или желанием разрешить важный вопрос. Допустим, мы обсуждаем, сможет ли кто-то выполнить определенное служение. Мы не критикуем, но мы говорим, что в силу определенных особенностей характера, допустим, этот человек, он не справится с этим служением, но другой справится. И мы не критикуем, но мы обсуждаем других людей. Да. Можем их даже хвалить при этом, что лучше всего. То есть, если такие беседы связаны с поучением или желанием разрешить важный вопрос. Следующее, третья и четвертая категории. Может быть, они нас так напрямую, непосредственно не касаются, но это если гуру обсуждает, если гуру дает ученику наставления, и они недостаточно ясны, да, тогда он может привести в пример какую-то конкретную личность. Да, для нас важно в том смысле, что мы не должны говорить, о, так мой же наставник, или мой учитель, или мой там, начальник на работе, он же кого-то обсуждает, почему я не могу? Но он это делает с целью поучения, он это делает для того, чтобы сделать свои наставления более ясными. Он может привести какой-то пример. Наставник, он может давать наставление, которое для того, чтобы ярче проиллюстрировать, он может привести кого-то в пример. С чего начинается Шримад Бхагаватам? Шримад Бхагаватам первое, что говорит Шукадева Госвами, когда Махараджа Парикшит спрашивает его, что должен делать человек, стоящий на пороге смерти. Шукадева Госвами, он отвечает не сразу. Он говорит, дэха патьякала традиш, атмаса ньеш васасапи. Он говорит о завистливых домохозяевах, которые дни и ночи напролет проводят. Днем они занимаются зарабатыванием денег, а ночью они занимаются чувственными удовольствиями. То есть он критикует завистливых домохозяев, он критикует ментальность греховных людей. И с его стороны это не проджалпа, объясняет потом. Он говорит в назидание, с целью их образования, в конечном счете, для того, чтобы те изменились. Как Шрила Прабхупада, иногда он вступал в беседу с очень известными учеными, политиками, и он при этом, мало что называл их очень такими крепкими словами, сравнивая с животными, в частности, вот как Бхагаватам, с верблюдами, ослами, или еще с какими-то, и те кивали, они были благодарны. Уважаемые люди в костюмах, в галстуках, приехавшие на дорогих машинах, они кивали, потому что они понимали, что это на их же благо, это речь направлена на их же благо. Поэтому здесь немножко другая категория. И четвертое. Когда обсуждается недостойное поведение, распространенное в псевдорелигиозном движении или среди обычной публики. То есть обсуждается недостойное поведение, распространенное в каком-то псевдорелигиозном, псевдодуховном движении или среди, ну, среди мирских людей, среди мирской публики. Когда в целом обсуждается недостойное поведение. То есть даже не переходя на личности, но говоря о каких-то негативных тенденциях. Но при этом нужно что помнить, что об этом говорит Бхактисиддханта Сарасвати Такур в своем комментарии к 11-й песне Бхагавата. Он говорит, что в любом случае мы должны критиковать не личности, мы должны критиковать не личности, но ментальности. То есть мы не должны говорить, что такое-то, такое-то, вот, ну, негодяй, мошенник и так далее. Нет, мы должны критиковать саму ментальность. Если уже мы хотим свой гнев обратить на критику, то мы должны критиковать ментальность. И в первую очередь искать эти пороки в себе. Хорошо. Это четыре этапа, четыре возможных обсуждения других, способов обсуждения других допустимых, о которых говорит Бхактивинода Тхакур. Он говорит, что те, кто отзывается от других под влиянием зависти, ненависти, гордости, подчеркивая свое собственное превосходство, те оскорбляют стопы Бхактидевы. Нужно обсуждать лишь то, что благоприятно для говорящего и для слушающих. Если человек пожелает обсудить что-то иное, его речь не принесет никакой пользы. Интересно, что Шримад Бхагаватам в 11-й песне Бхагаватам Кришна, когда он уже готовился покинуть 5000 лет назад эту планету, он давал Удаве наставление, и практически последнее, что он сказал, никого, никогда никого не критикуй и не восхваляй. То есть не занимайся излишней критикой и в то же время излишним восхвалением. Почему нельзя восхвалять? В первую очередь в комментарии объясняется, что речь в первую очередь идет о восхвалении материалистических людей. Когда мы хвалим какого-то человека, ну, который не является, может быть, духовной личностью, мы хвалим его за его, за те материальные достояния, которыми его наделил Господь. Вот. Это значит, что мы ему завидуем. Это значит, что мы ему завидуем и хотим приблизиться к нему тем самым. Ну, это как, это уже как лесть. Да? И другой аспект. Об этом говорится в четвертой песне Бхагаватам, когда певцы прославляют Махараджа Притху. Они возносят очень возвышенные, хвалебные ему стихи, поэмы, молитвы. Но в конце Махараджа Притху он говорит, что грешно хвалить человека за те достоинства, которые в нем еще не проявлены. Иногда мы своими хвалебными речами можем доставить тому, кому они адресованы, большое беспокойство. Это тоже такой аспект. Это не та праджалпа, которую говорит Бхактивинода Тхакур, но Кришна об этом сказал Удаве. Никогда не занимайся еще излишней похвальбой. Мы можем поставить и себя, пытаясь прославить. Это, конечно, хорошо, если мы пытаемся прославить святого человека, да, но мы можем сделать это настолько неумело, что мы доставим ему, можем доставить ему беспокойство. Хотя это не такой большой грех. А как же можно тогда, если не хвалить, подчеркнуть, что какой-то позитивный может быть момент, который великий, да? Можно, конечно, да. Аскеза речи состоит в том, что говорит слово «приятное», «правдивое», «направленное на благо других», да. Это не значит, что вы должны прекратить со всеми общаться, да, если они ведут разговор на темы, связанные с Господом. Нет, почему? Или вот как Матыша приводил, например, подруги. Да, через какое-то время эта подруга станет преданной, просто потому что она увидит, она получит вот этот вкус. Она через общение получит вот этот вкус. Похвалив? Да, поощрив, конечно. Излишне, да-да-да, речь идет об излишне. Никогда чрезмерно не хвалите и не критикуйте. Лучше вообще не критикуйте. Хвалить можно, но не перехвалить, да. Или в отношении ребенка, да. Его надо хвалить, надо его поощрять, да, но в определенных пределах. Где-то должна быть определенная грань. Это что касается сплетен или обсуждения других, обсуждения недостатков других. Следующая категория – это ложь. Ложь. Он говорит, что это одна из форм ненужного разговора. И точка. И когда мы говорили о Сантарьяме Прабху, вы обсуждали 11 видов неблагочестивой деятельности? Еще нет, это потом. Это тоже Бхактивинода Тхакур, но в другой работе. В Шри Чайтанья Шикшамрите он классифицирует ложь. Ну хорошо, это тогда отдельно. Но здесь, когда речь идет о разговорах, он говорит, что это просто одна из форм ненужного разговора. Лгать нехорошо. И Кришне нравится, когда мы говорим правду. Может быть, это для нас даже аскеза. Да? Это аскеза речи, говорить слова правдивы. Да? Можем поставить себе такую аскезу. В течение какого-то времени не лгать. Хорошая аскеза. И, наконец, светские беседы. Светские беседы или мирские беседы? Говорит такую вещь, что у каждого женщины мужчина имеет право лгать, преувеличивать, и он за это не нарабатывает всегда количество последствий. Это здесь в Академии вы услышали такую точку зрения? Что я могу сказать по этому поводу? Мужчина может льстить, да, вы сказали? Лгать, преувеличивать свои какие-то качества. Смотрите, какую точку зрения я попытаюсь занести. Мы должны быть очень целомудренны. Мы должны быть очень целомудренны в том, какие лекции мы слушаем. Мы должны быть очень избирательны. Потому что даже на тему, связанную с бхакти-йога и тем, связанных с поклонением Кришне, может быть множество лекторов, множество публикаций и так далее, которые вроде бы говорят на эту тему. Да? Первоисточник всей шикши, всех наставлений для нас являются книги Шрилы Прабхупады. Это та аксиома, от которой мы отталкиваемся в Международном обществе сознания Кришны. Есть его ученики, есть их книги, есть их лекции. Здесь в храме есть Ачюта Прабху, его последователи, есть духовная академия. Вот это для нас авторитет. Вот это для нас является авторитетом. То, что сейчас сказано, я нигде высказывание Цитирни Вет или высказывание Шрилы Прабхупады, я ничего такого не встречал. Есть великолепная книга Шрилы Прабхупады, которая состоит из отрывков из писем Шрилы Прабхупады, касающихся греха страха, семейных людей. Маленькая зеленая книжечка. Я ее недавно два раза подряд перечитал и хочу еще раз перечитать. Это потрясающее наставление для всех укладов жизни, кто как хочет вступить в Грихаска Ашрам, кто в нем находится, кто собирается с ним расстаться. Грихаска Ашрам называется эта книга. Слушайте наставление, которое вам дает Адикави Прабху, Матаджи Расалила, вот эту субботу и ближайшие две. Вот это должно быть первоосновой. Когда, я хотел об этом сказать, не сказал, когда мы говорили о чтении мирской литературы и даже чтении духовной литературы, да, потому что в этом должна быть определенная аскеза. В Бхагавад-гите 4.11 Кришна употребляет такой термин, как гьяна-тапаса. Гьяна-тапаса, то есть что такое гьяна? Это знание, да, и тапаса, аскеза. То есть аскеза, связанная со знанием. На нас обрушивается, что это означает? Баладева Видибушина объясняет в комментариях, что на нас обрушивается большой поток информации, даже духовный. И нам нужно проявить определенную аскезу и целомудрие, для того, чтобы выделять из этого то, что не отличается от, ну, от сиддханты, от основной линии, которая идет от Кришны через последовательность духовных учителей. Поэтому не следует, стоит слушать очень много разного, на которое где-то там оно нам кажется. То, что есть проповедники, это тоже. Есть другая сторона медали. То, что есть проповедники, которые излагают точку зрения, которая привлекает определенные массы, привлекает определенные круги людей, это тоже хорошо, и это тоже план Кришны. Но мы на определенном этапе должны пойти дальше. Да, мы с вами привлеклись этим движением, часто через лекции «Ударят Кама Прабху», сериал «Акамкарата», да, и другие вещи. Безусловно, это хорошо, и это тоже план Кришны, это тоже тот крючок, на который нас поймали. Но нам, на который Кришна нас поймал, потому что по-другому мы не велись, не получалось. Но на определенном этапе мы должны пойти дальше. Мы принять за первооснову Шримад Бхагаватам, лекции, книги Шрилы Прабхупады, его учеников и последователей, среди которых, как спрашивалось, есть ли в этом храме духовные учителя, да, они есть. Они есть, за которым, да, наставление которых надо стремиться получить. Они есть. И их точка зрения, она не отличается от точки зрения Шрилы Прабхупады, и в этом их заслуга. То есть их заслуга в том, что они не меняют ничего в послании. И благодаря этому послание остается чистым и привлекательным. Я надеюсь, я попытался ответить на ваш вопрос. Это вопросы задают. Должна ли девушка завести несколько, готовящая вступить в брак, завести несколько ухажеров, которые и разжигать среди них дух соревнования? И это сказано в одной из лекций преданного, который относит себя тоже к этой традиции. Да? То есть нам нужно быть очень бдительными и очень внимательными, поскольку... Даже при изложении так, философского вопроса, не связанного с грехаска Ашрама, возможны варианты. Потому что, передавая послание, мы пропускаем его через свое сердце. И мы даем ему окраску собственным умом, собственными эмоциями. Это по поводу лжи, да, был вопрос? Хорошо. Не стоит лгать. И мирские беседы. Мирские или светские беседы. То есть мы говорили о пустых разговорах, да, которые просто растрата времени. Но есть и мирские беседы. И означает ли это, что мы должны отказаться полностью от мирских бесед, да, от разговора с подругой по телефону, в частности? К счастью, нет, говорит Бхактивинода Тхакура. Нет, потому что это означает поддержание социальных связей. Это означает поддержание социальных связей. Часто мы, становясь на путь духовной практики, мы считаем, что с этого момента все. Родители, там, родственники, соседи, сотрудники на работе, друзья по институту, все, разрубаем. Начинаем рубить вот эти веревки, социальные связи. И это неправильно. Если вам кто-то такое скажет, это полностью противоречит тому, то есть нашему учению, тому, о чем говорил Шрила Прабхупада. Иногда так считают, может быть, те, кто фанатично настроен, но это неправильно. Это не наша точка зрения. Бхактивинода Тхакур говорит, что мы можем вступать в светские разговоры, которые полезны для практики преданного служения. Люди, которые таким образом поддерживаете с людьми связь. Когда-то эти люди заметят, что вы счастливы, что вы ведете чистый образ жизни. Они захотят попробовать, а потом присоединиться. И разве это плохо? Даже если они не присоединятся, они получат от общения с вами большое благо. Опыт западных религий, которые развиваются очень интенсивно, различных. Мы не обсуждаем их философию, их учение, чтобы, не дай Бог, не совершить оскорбление, но их опыт показывает, что 99% своих новых членов они приобретают через социальные связи, через членов семьи, родственников, сотрудников на работе и так далее. И 1% они, если можно так сказать, вербуют на улице, когда подходят к людям. Те говорят, нет, иди отсюда. 1% присоединяется вот таким образом. А все остальные присоединяются через социальные связи. Один из социологов западных, еще 30 лет назад, Стивен Джуда, он написал очень такое благоприятное предисловие на первое издание Бхагавад-гиты, как она есть в Шрила Прабхупаде. Он сказал, что среди всех современных развивающихся религиозных движений самым малочисленным является движение Хари Кришна, потому что оно требует от своих последователей разрыва социальных связей. И это неправда. На самом деле нигде об этом не говорится. Это не так. Кто еще говорит по этому поводу Бхактивинода Тхакур? Он говорит, можно поддерживать светский разговор, полезный для преданного служения. Дальше он говорит интересную вещь. Но если теме бесед, будь то археология, зоология, астрология, география или что-то иное, не достает сознания Господа, то нам не следует обращаться к этим темам, к таким беседам. То есть если наши темы связаны с зоологией, археологией, астрологией, космологией и так далее, этим беседам не достает сознание Господа, сознание Кришны, тогда от них следует отказаться. То есть да, мы можем вступить, как мы не можем не общаться, согласитесь, на работе. Ну, наверное, 90% из вас работают, да, так или иначе, ходят на работу, да, общаются с разными людьми. Можем ли мы прекратить с ними общаться? Нет, не можем. Вопрос в том, что мы не должны перенимать вкус к чувственному наслаждению. Общаться мы должны, мы можем и даже должны общаться. Но вопрос в том, что мы не должны перенимать вкус. Вот это очень важно. Поэтому у нас должен быть настолько прочный собственный духовный стержень, что такое общение, оно не будет нас оскорнять. Наоборот, надо поддерживать отношения, но в которых, как говорит Бхактивинода Тхакур, присутствует сознание Господа. Внутренняя мотивация. Когда мы видим, ну это высокий уровень, но постепенно, мы начинаем видеть во всех слуг Кришны, да, тогда мы не будем разделять на преданных, материалистов и так далее. Какие-то промежуточные стадии. Итак, что касается мирских бесед. То есть идея такова, что не разрывать социальную связь, ни в коем случае. Поддерживать. Угощайте просадом. Это очень благоприятная форма поддержания позитивных бесед. Потом он скажет, я никогда в жизни ничего такого не ел или не делал. Откуда это? Что там? Что, какой рецепт? Хорошо, это мирские беседы. И отдельная, последняя категория, которую Бхактивинода Тхакур выносит, последний пункт, это злословие в адрес садху. Это критика преданных. Почему это выносится в отдельную категорию? Из-за своей серьезности. Критика преданных, говорит Бхактивинода Тхакур, это предвестник величайших бед. Это предвестник величайших бед. 10-й песни Шримад Бхагаватам, когда Шукадева Госвами обсуждает поведение Камсы. Бхактивинода Тхакур приводит этот стих. Шукадева Госвами обсуждает поведение Камсы, который, что хотел Камса сделать со своей сестрой Деваки, которая только вышла замуж, он хотел ее убить. И Шукадева Госвами, рассказав эту историю, он приводит стих «Аюши ян яшо дармам лукан ашиша эвача». Антиши Янси Сарвани Пунсо Махата Тикрама. Если человек притесняет великие души, он лишается всего, что было ему даровано. Долголетие, аюрведа, долголетие, шея красоты, яша славы, религиозности, дарма религиозности, благословений и надежды попасть на высшие планеты. Здесь очень короткий список, так сказать, упрощенная версия. Но, то есть, мы теряем даже все материальное, что у нас было, мы таким образом с этим расстаемся. Даже материально. Только благодаря тому, что мы ищем недостатки в святой личности. Что мы делаем при этом, когда мы критикуем преданного, когда мы критикуем духовно развитую личность? Мы пытаемся стянуть его на свой собственный уровень. Да? мы его затаскиваем, да, а себя возвышаем. И вот такая вещь Господу очень не нравится. Вот от этого следует очень отказываться, очень стараться это избегать, потому что это означает конец нашей духовной жизни. По сути, это означает конец нашей духовной жизни. Джива Госвами приводит пять признаков того, что мы совершили оскорбление святой личности. Это и потеря вкуса к преданному служению, и излишнее самомнение, и появление привязанности к чувственным удовольствиям. Даже можно по себе это иногда почувствовать. И мы знаем, что этому причина оскорбления преданных. Даже когда у вас же была мантра, джаба-медитация, да? Джаба-медитация. Вы проходили 10 оскорблений святого имени. И самое первое из них – саду-ниндана. Да, саду-ниндана, то есть критика поношения святых личностей. Господь Читания сравнивал критику преданных с бешеным слоном, хатиматом. Мы говорили о лиане преданного служения, которую гуру сажает в нашем сердце. Эта лиана только начинает прорастать, но мы запускаем туда бешеного слона. В этот сад, где растет эта лиана, мы заводим бешеного слона, который тщательно все вытаптывает. В том числе наш хрупкий росток лианы преданного служения, он просто вытаптывает. Но мы можем догадаться о том, что мы совершили оскорбление преданных, потому что мы теряем вкус к преданному служению, мы приобретаем, у нас появляется тяга к чувственным наслаждениям, забытая. Нам вдруг захотелось в кино сходить, посмотреть последний фильм, который на Бигборде, реклама которого на Бигборде. Давайте пока оставим. Я перечислю все пять. Я не готовился. Но это Джива Госвами описывает пять признаков, по которым мы можем судить, что мы совершили оскорбление. Это потеря вкуса. Потеря вкуса к преданному служению – это главное, в чем это проявляется. Часто задают вопрос, насколько сопоставима критика устная и в уме. Да? То есть если в уме покритиковали и устно, то есть высказали все, прорвало. Есть такое высказывание, которое имеет под собой основание, что в Кали-Югу умственные оскорбления они не засчитываются. Но это такая обтекаемая форма. Интересно, что по этому поводу говорит Нарада Муни, 7 песни Шримад-Бхагаватам, 7.15.8. Он говорит, что людям, которые хотят идти по пути религии, следует полностью избавиться от враждебного отношения к другим живым существам на уровне тела, речи или ума. И нет религии превыше этой. Людям, которые хотят идти дальше по пути религии, следует полностью отказаться от враждебного отношения к другим живым существам на уровне тела, речи или ума. То есть мы можем совершить оскорбление, можем речью, да, можем умом, можем телом, да, кого-то шлепнуть ласково. То есть, и следует отказаться от враждебного отношения ко всем живым существам на всех этих трех уровнях. И нет религии превыше этой. Я не помню, кто сказал этой святых личностей, это приводится в книге Маханитки с вами цитата, но какой смысл повторять Хари Кришна, вообще заниматься духовной практикой и при этом враждебно относиться ко всем окружающим? Смысла нет, все сводится на нет. Конечно. Это не значит, что мы, если мы думаем, о, я же кому-то отношусь враждебно, я не буду заниматься духовной практикой. Нет. Могущество процесса бхакти, если оно авторитетно под руководством духовного учителя, оно постепенно нас очищает. Медленно, но верно. Очищает нашу мотивацию. Вы слышите критику преданных, и вы не можете уйти. Я не помню сейчас какого-то высказывания Шрилы Прабхупады по тому поводу, что вы не можете уйти. Но мы должны заступиться. Мы должны постараться заступиться в таком случае. Если же это невозможно при определенных обстоятельствах, мы должны просто молиться. Молиться за этих людей. Мы должны за них молиться. Мы должны негативно относиться как к менталитету. Мы должны молиться Кришне, чтобы они исправились, чтобы они изменили свою точку зрения. Молитва решает очень много. И многие люди, которые бросали вызов Шриле Прабхупаде, один из будущих учеников Шрилы Прабхупады бросил Шриле Прабхупаде вызов очень откровенный на лекции студенту. Он был студентом. Шрила Прабхупада просто сострадательно посмотрел на него. Он его не оскорбил, но просто он бросил вызов Шрила Прабхупада на него. Посмотрел сострадательно. А потом, через какое-то время, этот молодой человек обнаружил себя уже живущим в храме Хари Кришна. И туда приехал Шрила Прабхупада. И Прабхупада сказал: «О, я помню тебя. Ты тогда на лекции задавал каверзные вопросы. Я молился так, и когда ты говорил, я молился Кришне о том, чтобы ты стал преданным». И сейчас это духовный учитель, который очень много сделал для Шрилы Прабхупады. Святая личность, безусловно. Подводя итог, мы с вами поговорили о 6 или 7 даже, да, видах праджапы. Бхактивинода Тхакур подводит итог и говорит, что любая упомянутая праджапа неблагоприятна для преданного служения. И вайшнавам следует тщательно избегать всех этих видов пустых разговоров, праджапы. И последнее, что он говорит, чтобы прожить жизнь без греха, не нужно говорить больше необходимого. Хари Кришна, Шрила Бхактивинода Тхакур ки джай, Шрила Прабхупада ки джай. Да, там говорят, что есть ложь во благо. Ну, например, когда больному вот, говорят, что ну, когда видишь там такое слабое, когда через принимать сердце, то это такое серьезное заболевание. То есть может быть ложь во благо, когда врач говорит, не говорит пациенту всю правду. Бхактивинода Тхакур в Шичитане Шикшабрите приводит 4 вида лжи. Просто лживые слова, религиозное лицемерие, двуличие и пристрастность. Я думаю, что это то, что вы говорите, оно не попадает. Я не знаю. Это вопрос этики, может быть, да, профессиональной этики. Я не готов сказать с точки зрения священного писания, что это означает. Бхагавад-гита говорит о том, что надо говорить слова правдивые. Может быть, важнее сказать и правду. Как знать. Махараджа Парикшит считал величайшим благом то, что он узнал, что ему осталось жить 7 дней. И тогда он сконцентрировал, посвятил все эти 7 дней, он соблюдал полный пост, и он только слушал Шримад-Бхагаватам. А Махараджа Хатванга, когда полубоги предложили ему любое благословение, он попросил возможность узнать, сколько ему осталось жить. И когда он узнал, что осталось жить 1 секунду, он сконцентрировал свое сознание на лотосных стопах Кришны. Таким образом отправился в духовный мир. То, что по этому поводу я могу сказать. Так, Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур. Да, может быть. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур давал лекции во Вриндаване на Парикраме, и к нему приехал один из его учеников или будущих учеников, молодой юрист. И он день послушал лекции Махараджа, а потом сказал, что о, мне тут надо ехать по работе, там на поезде, надо еще переехать в другой город. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур сказал, нет, оставайся, ты должен с нами остаться, ты должен слушать Кришна Катху. Я не могу, меня уволят с работы. Он говорит, ты позвони или напиши, так телефон тогда уже был, ты позвони, я не помню, или дай телеграмму, но что ты заболел. И этот молодой человек был в ужасе, как это святой, говорит ему солгать, что делать. И он уехал еще и в гневе. Полностью, как бы он считал, что он разочаровался в духовном учителе. Бхактисиддханта Сарасвати Тхакур очень тяжело переживал. Он постился, он никого не принимал. Можно только догадываться, может быть, он молился за этого молодого человека. В конечном счете он передумал. Он вернулся и остался. Он остался. И когда он пришел к Шриле Бхактисиддханте Сарасвати Тхакуру, тот ему сказал, представь, что в твой дом врываются грабители и говорят, где золото, где золото, где золото. Они забирают в итоге все золото, и они готовятся уйти, но тут ты вспоминаешь, что в чулане прячется твоя жена, на которой есть золотые украшения. И ты что скажешь, о, жена, выходи, вот тут есть еще на тебе украшения, так, надо передать. Он говорит, нет, так же, то есть может быть определенная неправда, которая ложь во благо. Все-таки может. Или как Махараджа Юдхиштхира, пойдя на уступки всем своим религиозным принципам, он во время битвы на Курукшетре он совершил небольшой обман, который удовлетворил Кришну в конечном счете. Нужно смотреть по ситуации. Но для этого нам нужен духовный наставник, чтобы мы отличили благоприятную речь от неблагоприятной, ложь о спасении от лжи негативной. Нам всегда нужен наставник.